Студицкая вошла в кофейню и настороженно осмотрела зал. В этот час посетителей оказалось мало. В дальнем углу две дамы пили чай, влюбленная парочка ворковала у окна. Невдалеке от госпожи Ванзаровой какой-то господин развернул газету. Сжимая редикюль, Студицкая подошла к столику, за которым сидела Софья Петровна, и, обняв ее за плечи, прижалась щекой к щеке. «Дорогая, что с вами? На вас просто лица нет». «Ох, Елена Павловна, не спрашивайте, у нас дома такое, это так ужасно!» Дама была вынуждена сесть на свободный стул, спиной к входной двери и господину с газетой. Она лишь чуть приподняла вуаль, чтобы лучше видеть страдающее лицо госпожи Ванзаровой, но тут же опустила. «Что случилось? Расскажите мне все, милая. Мои дети и мой муж что-то съели, они...» Софья Петровна не смогла говорить, сдерживая рыдание. «Они отравились?» — ужаснулась дама. Софья Петровна кивнула, борясь со слезами. «Боже мой! Но они хоть живы?» Софья Петровна промокнула глаза кружевным платочком. «По счастливой случайности?» «Да», — сказала она и слишком прямо посмотрела в лицо подруги. «О, слава богу, как хорошо!» — обрадовалась Студицкая. «Я надеюсь, им лучше?» «Безусловно. И мой муж настолько пришел в себя, что даже хотел с вами познакомиться. Я с удовольствием познакомлюсь с господином Ванзаровым». Студицкая улыбнулась. «Только боюсь, дорогая, в этот приезд мне уже не успеть. Сегодня вечером я возвращаюсь в Ревель». «Как жаль», — вздохнула Софья Петровна. «А он так хотел вас повидать». «В другой раз обязательно». Дама развязала тесемки редикюля и стала что-то искать в нем. «Кстати, дорогая, у меня для вас еще один набор пряностей». «Ну что вы!» «Не стоит. Мой муж не любит специй». «Да-да, минуточку», — не слушая подругу, пробормотала Студицкая. «Он сам вам это подтвердит». «Что?» — спросила Студицкая и слишком поздно заметила, что рядом со столиком остановился массивный, чуть горбящийся господин. «Позвольте представиться. Ванзаров, Родион Георгиевич», — с тихой угрозой проговорил сыщик. «Давно хотел вас встретить, Ольга Сергеевна. У меня к вам есть несколько вопросов». Ольга Сергеевна не растерялась. Она улыбнулась и мягко кивнула в знак приветствия. «Очень приятно, господин Ванзаров. Такой сюрприз!» Ее пальцы в редикюле быстро нащупали рукоятку браунинга и бесшумно взвели упругий боек. «Хотите еще побегать?» — сурово спросил Ванзаров. «Конечно!» — дерзко ответила дама и тут же выхватила из сумочки оружие. Ствол нацелился сыщику в голову, но Джуранский среагировал быстрее. Сила левого прямого у чемпиона кавалерийского полка по боксу была такова, что дама слетела со стула, не успев нажать курок. Но ротмистр все равно бросился закрывать собой Ванзарова и его супругу. Геройство оказалось излишним. Дама неподвижно лежала на полу. Софья Петровна закрыла лицо руками и выбежала из кафе. «Мячеслав Николаевич, голубчик, вы же ее прибили», — с сожалением сказал Ванзаров. Ротмистр легко поднял с пола обмякшее тело, посадил на стул и вырвал из сжатых пальцев оружие. «Ничего, сотрясение мозга пойдет ей на пользу», — мрачно пошутил он. Барышня пребывала в глубоком обмороке. Руки свесились плетьми, голова упала на бок, вдобавок при падении со стула она сильно ударилась виском. «Да, ловко вы ее», — проговорил Ванзаров, откидывая вуаль. «А вы говорите, в сыске кулаки не нужны», — ухмыльнулся Джуранский. «Вот ведь удача. Второй день подряд приходится носить на руках симпатичных женщин».